Хранение уст в разуме возбуждает мысль к Богу. Многословие бывает причиной уныния и раздражительности. Кто отсекает волю свою пред ближним, тот доказывает этим, что ум его — служитель добродетели. Обнаруживает неразумие тот, кто упорствует исполнить свою прихоть с оскорблением ближнему. Страх Божий и тайное поучение хранят душу от страстей, а беседы о мирских делах помрачают ее и отклоняют от упражнений в добродетелях. Пристрастие к веществу возмущает ум и сердце, обновляет их презрение вещества. Умалчиванием греховных помыслов обнаруживается искание похвал и срамной славы мира. Тот, кто открывает искренно страстные помыслы отцам своим, изгоняет из себя эти помыслы. В дом, не имеющий ни дверей, ни окон, свободно вползают гады и змеи. Подобен такому дому подвижник, не хранящий подвига своего. Ржавчиной снедается железо, и честолюбием сердце человека, потворствующего этой страсти. Плющ, обвившись около виноградной лозы, истребляет плод ее, и тщеславие истребляет плод монаха. Основание всех добродетелей — смиренномудрие. Основание всех страстей — чревообъедение. Венец добродетелей — любовь, венец страстей — оправдание грехов своих. Общение и беседы с мирянами возмущают сердце и, лишая его дерзновения к Богу, посрамляют его во время молитвы его. Любовь к подвигам есть ненависть к страстям. Напротив того, леностью и праздностью удобно вводится страсть в душу. Не связывай себя делами мира, и помысел твой будет безмолвствовать в тебе. Не надейся на крепость твою, и помощь Божия будет всегда содействовать тебе. Храни очи и сердце твое от воззрений лукавых. Смотрящий сладострастно на кого-либо совершает прелюбодеяние в тайне души своей. Храни слух твой, чтобы не навлечь браней самому на себя. Упражняйся в трудах и рукоделии, чтобы доставить нищему кусок хлеба, а себя предохранить от праздности. Праздность есть падение и смерть для души. Частую молитвою истребляется пленение греховным и суетным мечтанием, а нерадение о ней, вкрадывающееся мало-помалу, есть мать забывчивости. Ожидающий близкой смерти не впадет во многие грехи. Напротив того, надеющийся жить долго, опутывается многими согрешениями. Жительство того, кто приготовляет себя к отчету пред Богом во всех поступках своих, Бог очищает от грехов промыслом своим и помощью своей. Напротив того, идет путем греховным тот, кто не брежет о суде Божьем и говорит, когда-то еще настанет этот день. Ежедневно, прежде нежели начнешь заниматься каким-либо делом, подумай, где ты. Куда пойдешь по исшествии из тела, и ни одного дня не проведи в нерадении о душе твоей. Помышляя о блаженстве и славе, которых сподобились все святые, и мало-помалу привлечешься к подражанию их жительству. Помышляй и о уничижении, которому подвергаются грешники, и будешь охраняться постоянно от зла. Постоянно совещайся с отцами твоими, и всю жизнь твою проведешь спокойно. Если демоны начнут смущать тебя по поводу пищи или одежды, или великой нищеты твоей, также по поводу оскорблений, которым подвергаешься, то ничего не отвечаем, но предай себя Богу от всего сердца твоего, и Он успокоит тебя. Тщательно исполняй твое молитвенное правило. Остерегись, не допусти себе пренебречь им. От тщательного исполнения правила просвещается и укрепляется душа. Если ты сделал что доброе, не хвались этим. Опять, Если ты сделал много зла, то не печалься об этом безмерно, но решись твердо в сердце твоем впредь не увлекаться. Если борет тебя блудная страсть, то удручай в смирении пред Богом тело твое трудами и воздержанием. Вместе с этим не дозволяй сердцу пленяться сладострастными помыслами и ощущениями, и обретешь покой. Если ощутишь в себе действие страсти чревообъедения и пожелания различных снедей, то вспомни тот смрад, в который обращается всякая пища. Это поможет тебе сохранить воздержание. Если возникнет в сердце твоем гордость, то вспомни, что она способна погубить все благое жительство твое, что для предавшихся ей уже нет покаяния. Этим остановишь действие ее. Если красота телесная начнет обольщать сердце твое, то подумай, сколько смраден этот грех, и воздержи сердце от увлечения им. Ощутив расположение сладострастное к женщине, вспомни о женщинах, уже умерших, что сделалось с ними, во что превратились тела их. Духовное рассуждение, рассматривая правильно все страсти, устраняет их от человека. Невозможно стяжать духовного рассуждения, не возделав его на ниве его. Это нива — безмолвие. От безмолвия рождается подвижничество, от подвижничества — плач, от плача — страх Божий, от страха Божия — смирение, от смирения — духовное прозрение, от духовного прозрения или разума — любовь. Любовь же соделывает душу здравую и бесстрастную. Тогда познает человек, сколько удалился он от Бога. Желающий достичь высокой духовной почести, то есть стяжать вышеисчисленные добродетели, должен отказаться от пристрастных попечений о каком бы то ни было человеке, должен привести себя в настроение готовности умереть ежечасно, должен, приступая к молитве, каждый раз рассмотреть, что отлучает его от Бога, и устранить это из себя, должен возненавидеть земную жизнь. Тогда благость Божия не замедлит даровать ему желаемое им. Будь убежден в том, что каждый человек, употребляющий пищу и питье нерассмотрительно и невоздержанно, любящий что-либо мирское, никогда не получит высокой духовной почести, никогда не достигнет до нее. Он лишь будет обольщать и обманывать себя пустою надеждою. Умоляю каждого человека, желающего принести Богу покаяние, отказаться от употребления вина в большом количестве. Вино возрождает погашенные страсти в душе и изгоняет из нее страх Божий. Проси Бога от всей крепости твоей, чтобы Он ниспослал страх свой в сердце твое. Страх Божий умерщвляет все страсти, борющие несчастную душу, стремящиеся отлучить ее от Бога и овладеть ею. С целью завладеть человеком враги его демоны употребляют все усилия, чтобы побороть его страстями. Брат, доколе ты находишься в теле, не попусти себе беспечности. Хотя бы ты увидал, что на некоторое время успокоился от страстей, никак не доверь этому спокойствию. Демоны лукаво прекращают на время нападения свои. Поступают они так с тем намерением, чтоб человек, возомнив о себе, что он достиг бесстрастия, перестал наблюдать за сердцем и хранить его. Тогда они внезапно наскакивают на бедную душу, улавляют ее как птицу, и если окажутся более сильными, чем она, попирают и уничижают ее немилостиво, ввергая в разные согрешения более тягостные, нежели те, о отпущении которых она доселе молилась. Станем же в страхе Божьем и хранением подвигов навершим самые подвиги. Тщательно будем возделывать те добродетели, которые противоборствуют злобному устремлению врагов. подвиги, лишения и скорби кратковременной земной жизни не только охраняют человека от страстей и демонов, но и уготовляют душе венцы прежде исхода ее из тела. Святой Учитель наш Господь Иисус Христос обнаружил пред нами бесчеловечие и жестокость демонов. Он, соболезнуя роду человеческому, заповедал нам быть мужественными и бодрствовать. Будьте готовы, всякий час идет тать, как бы ни застал он вас спящими, пришедши нечаянно. Господь, отъемля от присных своих тот страх, который наводится миром, преследующим учеников Господа, сказал: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Укрепляя их, чтобы они не малодушествовали в скорбях, Он дал радость в сердца их, говоря: «Вы есть те, прибывшие со мною в напастях моих, и аз завещаю вам, яко же завещал мне Отец мой, царство, да ясте и пиете на трапезе моей». Это сказал Он не всем, но тем, которые прибыли с Ним в искушениях. Кто же эти, прибывшие с Иисусом в искушениях, как не те, которые противостоят влечениям падшего естества и, наконец, вполне уничтожают действия их? Слова эти произнес к ним Господь, когда шел на крест: «Желающий есть и пить на трапезе Господа, да взойдет с Ним на крест». Крест Иисусов есть воздержание от страстей, увенчивающиеся совершенным истреблением их. Апостол Павел в послании к Тимофею, сыну своему, говорит: «Аще с ним, Господом Иисусом, умрохом, то с ним и оживем, аще терпим, то с ним и воцаримся, аще отвержемся, и то и отвержется нас». Кто же эти отвергающиеся Его, как не те, которые последуют плотской греховной воле падшего естества и наносят укоризну святому крещению? Именем Господа Иисуса в святом крещении даровано нам отпущение грехов, но враг наш по зависти и ненависти к нам опять связал нас грехом. Господь же наш Иисус Христос, ведая злобу демонов, которую они заразились против человека с самого сотворения его, приложил к дару крещения дар покаяния, действующий до последнего издыхания нашего. Если бы не было покаяния, не было бы и спасающихся. Доколе имеем на себе печать святого крещения, постараемся изгладить при посредстве покаяния грехи наши, чтобы обрести милость в день суда, который приблизился и уже наступает. Страсти, суть недуги души, ее язвы и струпы, отлучающие ее от Бога, блажен тот, кто очистился от них. Он, как словесная овца, будет вознесен на жертвенник Божий и услышит глаз Господа, преподающий вечную радость. Добрый рабе, благий и верный, омали был еси верен, над многими тебя поставлю, вниди в радость Господа твоего. Произволяющие исполнять свои плотские пожелания, не произволяющие уврачевать себя святым врачеством покаяния, чтоб соделаться чистыми и святыми, окажутся в час исхода своего из тела обнаженными, не имеющими на себе ризы добродетелей. Они низвергнутся во тьму кромешную, в которой заключен дьявол, облеченный в одежду страстей. Страсти, блуд, похотение греховное, сребролюбие, уныние, злоречие, гнев, ненависть, тщеславие и гордость — это главные ветви зла. Подобные им — невоздержание, украшение тела, плотская и суетная многопопечительность, леность, смехословие и шутки, оставление скромности, стремление к роскошной жизни, попрание совести, забвение суда Божия, зависть к ближнему, оболгание братьей, человекоугодие, лжесвидетельство, лжеименный разум, расположение к учительству, расположение к приобретениям вещественным по обычаю мирян, малодушие, нетерпеливость, злоба на ближнего, оставление самоукорения, любовь к славе человеческой и хладность к славе Божией, объявление своего подвига для внушения человеком высокого мнения о себе, расположение к изысканным и многим брашным, удовлетворение плотским страстям в сердце мечтанием греха, отвержение невменяемости, тщеславное мнение о своем разуме, любопрение, упорное наследование своей воли, признание себя мудрым и добрым, признание брата недостаточным по уму, по добродетели, уничижение его. Все страсти, если попущена им будет свобода, действуют, возрастают, усиливаются в душе, наконец объемлют ее, овладевают ею и отлучают ее от Бога. Это те тяжкие бремена, которые возлегли на Адама после того, как он вкусил от древа. Эти страсти убил на кресте Господь наш Иисус Христос. Это те ветхие мехи, в которые не вливается вино новое. Это те пелены, которыми обвязан был Лазарь. Это бесы, посланные Христом в стадо свиней. Это ветхий человек, которого повелевает апостол-христианину совлечь себя. Это волчцы и тернии, которые начала извергать земля Адаму после того, как он был низвергнут из рая. Христово иго благо и бремя легко. Его составляют чистота, чуждая гнева, благость, кротость, духовная радость, воздержание от всех страстей, любовь ко всем, святое рассуждение, непоколебимая вера, терпение скорбей, отчуждение от мира в чувстве сердца, желание разлучиться с телом и соединиться со Христом. Вот в чем заключается благое иго и бремя легкое, которое Христос заповедал нам возложить на себя и носить на раменах наших. Вместе — это и путь. Ради его, чтобы достичь до него, святые подъяли на себя многие труды и подверглись многим скорбям. Не возможет никто вступить на этот путь, если предварительно не совлечется ветхого человека, если не освободится от всех страстей, если не стяжет любви. Божественная любовь освобождает человека от всех усвоений приходящего мира. Доколе мы любим что-либо принадлежащее миру, дотоле любовь Божия не может обитать в нас. Засвидетельствовано это Писанием. Не можете, говорит он, трапезе Господней причаститесь и трапезе бесовской. Кто возвестит вам место вечное? Ходя и в правде, глаголя и правый путь, ненавидя и беззаконие и неправды, и руцей отрисай ей от даров. Отягчевай уши, да не услышит суда крови. Смежай ей очи, да не узрит неправды. Сей вселится в высоце пещере, камени крепкого. Хлеб ему дастся, и вода его верна. Книга пророка Исаии. Господь ущедряет почестями и наградами тех, которые подвязаются мужественно на кратком поприще земной жизни, которые свергают с себя бремя приходящего мира посредством терпения и скорбей и умерщвления тела. Помощь Божия нисходит к тем, которые отсекают плотские и греховные похотения. Она изглаждает из них все страсти. Так действует она за то, что они последуют воле Божией. Напротив того, последующие воле падшего естества и желающие исполнить ее, хотя и вынаруживают сначала духовные стремления, но не могут противостать врагам по той причине, что не хотят отказаться от воли падшего естества и исполняют ее. Поступая так, они опочивают плотью, то есть нисходят в плотское состояние и соделывают весь подвиг свой суетным и тщетным. Пророк обличает их, говоря: «Проклят, творяя дело Господне с небрежением». Бог не помогает тем, которые хотя и вступили в служение Ему, но вместе служат и страстям. Бог предоставляет их самим себе, так как они произвольно захотели последовать себе, и предает их в руки врагов их, демонов. Вместо чести, которую они искали от человеков, они подвергаются бесчестью пред ними, как не противоставшие невидимым врагам. Если бы они сделали это, то Бог помог бы им в свое время и смирил бы врагов под ноги их. Все Писание свидетельствует, что человек не бывает услышан Богом, если он молится Богу не в подвиге и утомлении тела, не из среды лишений, не из сердца сокрушенного и смиренного. Приступим всеусердно молитвою к благости Божией в слезах, в удручении тела подвигами и лишениями, оказывая покорность пред каждым человеком, смиряясь пред братьями нашими, как пред превосходящими нас во всех отношениях, не воздавая никому зла за зло, не питая ни о ком худых помышлений в сердце, имея со всеми одно сердце и одну душу. Ежедневно будем рассматривать, в какое устроение достиг ум наш, и хранить его от осквернения помышлениями нечистыми. Не дадим телу насыщения, чтобы страсти, свойственные ему, не предъявили своих требований, чтобы тело покорилось душе, а душа покорилась уму и соделалась невестой непорочной. Придя в это состояние, она призывает к себе жениха, говорит: «Да снидет брат мой виноград свой и даст плодовощей своих».